Свайямвар, часть вторая. Неисцелим и страшен гнев встает, когда вражда людей сшибает близких. Еврипид, Медея. Шаку не хмурился, осматривая приготовление к Свайямвару. Здесь такое разноцветие. Это соревнование или задница радуги? Когда он впервые услышал, что Друпат арендовал землю, простиравшуюся за задней стеной здания банковской гильдии Синда, он сразу подумал, что для Панчала настали трудные времена. Если царь Кшари и его дочь должны были появиться на арене Свайямвара из задних дверей дома Драхм, это был очень плохой знак. Но Панчал был так же далек от бедности, как Шакуни от комфорта. Арена Свайямвара казалась чем-то столь же мистическим, как лихорадочный сон, созданный в оттенках розы, лилии и умбры. Центральную арену окружали многоэтажные деревянные галереи. Говорят, каждая из них принадлежала важной семье или торговому объединению Панчала, и потому была украшена цветом касты, в которой было разрешено в них сидеть. Арена могла называться невиданным зрелищем еще до начала соревнования. Достаточно было взглянуть на огромную толпу богатых и бедных, от Намина до Решта, сидящих и стоящих, толкающихся за выгодные позиции, с которых можно было наблюдать за церемонией, которую многие любили за дух соперничества. Среди галерей были выставлены панчалские охранники, скорее для предотвращения убийств, чем для охраны от грубых слов или мелких потасовок, поскольку драки между членами касты были обычным явлением и фактически считались таким же развлечением. В воздухе над импровизированной ареной висели огромные клетки, скользившие по натянутым канатам от одного конца арены к другому. Стоявшие в этих клетках танцоры в шелках, метатели ножей и прочие диковинные артисты развлекали толпу внизу. В одной из клеток четверо жонглеров перебрасывались каскадом метательных ножей, в другой кружились вокруг шеста три акробата, одетые в облегающие клетчатые пестрые одеяния. В третьей находился пиромант, выплевывающий сквозь решетку огонь, что казалось довольно-таки неразумным, учитывая, что на строительство колонн, галерей и потолков арены ушло целых два леса. «В их лицах было что-то знакомое», — подумал Шакуни, «как что-то знакомое было и в лицах некоторых охранников, которые, стоя в доспехах, защищали два королевских помоста. Возможно, это была лишь паранойя, но он отчетливо чувствовал, что видел эти лица прошлой ночью. Она же не могла послать так много людей только для того, чтобы присмотреть за мной, не говоря уже о том, что они слишком далеко, чтобы даже меня видеть». Шакуни покачал головой и вернулся к своему питью, пытаясь утопить беспокойство в кубке. Если все праздники были посвящены еде, то Свайямвар, казалось, был посвящен алкоголю, сваренному в знаменитых перегонных кубах царства. И в этом вопросе не было никакой дискриминации между зелеными рядами рештов или синими галереями драхм. Те же угощения подавались в серых коридорах кшариев и под оранжевыми навесами наминов. Короче говоря, все были одинаково пьяны. Так что добудиться женихов было очень сложно, учитывая, что Свайямвар начинался в благоприятный час перед рассветом. Сам царь Друпат восседал на деревянном помосте, выступавшем на семь человеческих ростов из стены в самом конце арены, где не было галерей. По обе стороны от царя находились кресла, которые занимали царевичи Панчалы – Сатраджит и Тхриштадьюмна. Позади сидел музыкант, мягко наигрывающий на лютне. Позади платформы, на которой восседал царь, находилась дверь, ведущая в здание банковской гильдии Синда. Царевна расположилась на импровизированном помосте, сооруженном под помостом короля. К ее ногам от арены шла лестница, устланная ковром из цветов. По обе стороны от царевны стояли охранницы, а сзади на стуле сидел Кришна, окутанный глубокой тенью, отбрасываемой царским помостом наверху. В центре арены возвышалась бронзовая арка. Она была достаточно высока, чтобы через нее могла пройти небольшая галера, выполненная в форме двух смотрящих друг на друга оленей, чьи рога были покрыты тонкими чешуйками шпинели и обсидиана. Глазами одного оленя служил лазурит, а другого — цитрин. Сама арка была украшена необработанными драгоценными камнями. Казалось, что олени держат между рогами большое колесо. К внутреннему ободу плоского колеса была привязана рыба. Веревка соединяла колесо с верблюдом. Горбатое существо медленно брело по периметру арены, вращая колесо, зажатое между рогами. «Доверяй людям, и они все усложнят», — проронил голос Пхагадата над ухом Шакуни, и тот испуганно вздрогнул. То, что должно было быть простым соревнованием по стрельбе из лука, превратилось в... «Цирк?» — предложил Шакуни. Ракша слабо улыбнулся. «Боюсь, мы не представлены. Я знаю, кто вы», — сказал Шакуни. «Серое чудовище Востока». «Великий царь Востока! Я господин Шакуни. Понимаю, у вас тысяча и один глаз». Шакуни покорно пожал плечами. «Нужно восполнять потерянные ноги и зубы. Но я польщен, что ваша светлость знает обо мне. Простите, но не лучше ли вам сесть там?» Шакуни указал на галерею неподалеку, где сидели Шалья и Шишупал. «Ах, нет. Полагаю, что Архант Каляван питает подозрение, что я использовал для выигрыша прошлой ночью на охоте весьма сомнительный способ. Он такой... ребенок», — подсказал Шакуни. «Я собирался сказать экспрессивный, хотя я признаю, что он был несколько расстроен словами господина Ниарката. Он пригласил меня сегодня на новую охоту. Он называет это матчем-реваншем». Он слегка улыбнулся. «Я не собираюсь шпионить за царевичем Дурьотханой». «Только не снова». Шакуни уже сто раз ответил на этот вопрос, а ведь солнце еще даже не взошло. «Он заболел, ваша светлость. Я боюсь, что то, что вчера вечером растаяло, как снег на языке, спустилось, как железо в кишки». Шакуни мог только надеяться, что Дурьотхана будет возвращен живым. Было бы настоящей пародией на правосудие, если все его усилия посеять ядовитые семена в сознании царевича не дадут урожая. «Мои соболезнования. Но будет ли он тогда претендовать на руку царевны?» «Вместо него будет участвовать господин Карна». Когда Карна вошел, Шакуни едва его узнал. Вчерашний застенчивый мужчина, одетый в ненавязчивую одежду, исчез. Его место занял воин в золотых доспехах. Из-под коротких рукавов выглядывали мускулистые руки, которые заставляли задуматься, нет ли у него таланта с работой кистью. Шакуни сразу заметил щенячьи взгляды, которые Карна бросал на царевну. Душевное состояние отражалось на его лице столь же ясно, как и его автобиография. «Парень был безнадежно влюблен». А вот что было на душе у Драупади, было не разгадать. Шакуни не мог как следует оценить ее чувства. Ее непроницаемое лицо казалось отсутствующим. «Ах, наступает день», — сказал Шакуни, заметив первые проблески рассвета сквозь цветное стекло полукруглых окон. По какой-то причине Пхагадат заметно напрягся. «Боюсь, что я, возможно, страдаю от того же недуга, что и Дурьотхана», — сокрушенно вздохнул он. «Я желаю Хастине удачи и надеюсь, что в будущем между нашими королевствами будут экономические отношения». Пхагадат поклонился и поспешил прочь, не дожидаясь ответа Шакуни. Шакуни нахмурился, смущенный его внезапным уходом и притворным недомоганием. Покачав головой, он направился к сидящим Карне и Судаме. «Ты выглядишь усталым, дядя Шакуни», — сказал Судама. «Мне хватит обращения, господин Шакуни, мальчик», — беззлобно пробормотал Шакуни. Несмотря на опасения по поводу Карны, ему нравился Судама, этот добросердечный мальчишка со спадающими на лоб непослушными волосами, лезущими в яркие глаза. По какой-то причине он напомнил Шакуни его самого в детстве, наивного, глупого и совершенно невежественного, так что он невольно смягчился. «Это просто усталость перед турниром», — солгал Шакуни. «Вы видели, какие стойкие воины здесь присутствуют? Каждый сам по себе могучий рыцарь». «Они ничто. Я знаю, что мой дядя победит». Глаза Судамы сияли гордостью. Прежде чем Карна успел ответить, позади них прогремел другой голос. «Я очень на это надеюсь, потому что я на него поставил». Прихрамывая, к ним подошел древний король Бахлика со своим сыном Бхуришравасом на буксире. Карна немедленно встал и поклонился. «Для меня большая честь встретиться с величайшим из всех кауравов, ваша светлость». Шакуни с трудом привстал и тоже поклонился. «Он имеет в виду старейшего, когда говорит величайшего, отец», — сказал Бхуришравас. Балханец подкрутил свои сидеющие усы. «Мой племянник долго рассказывал о твоем мастерстве владения луком, Карна. К счастью для тебя, это соревнование по стрельбе из лука. Если бы это был ближний бой», — он снисходительно рассмеялся, — «никто не смог бы выстоять против Балханца. А мне кажется, что никто не устоит против Балханца, если будет соревнование по бухгалтерским книгам или речь зайдет о биржевых сертификатах», — сухо заметил Шакуни. «Это действительно наше более тонкое оружие», — нахально признал Бхуришравас. «Зачем уничтожать врага, когда ты можешь его использовать? Вы не согласны со мной, господин Шакуни?» «Вижу, ваша сестра Вахура обучала вас искусству парирования, царевич», — Шакуни ухмыльнулся Балхану. «Из всей огромной семьи кауравов он больше всего не любил Бхуришраваса. Я бы очень хотел, чтобы она оказалась здесь и могла бы оживить обстановку. На мой вкус, этот свайамвар слишком скучный. В последний раз, когда я видел Вахуру, она только-только заставила заплакать Ачарью. Бхури Шравас улыбнулся. «Я ждал, что это случится снова, но отец ее отговорил». «Нехорошо оскорблять наминов, независимо от того, насколько они этого заслуживают», сказал старый царь, внезапно повернув голову. Господин Кету из Малы как раз подошел, чтобы сесть рядом, но, встретив строгий взгляд Бахлики, он поджал хвост и, надувшись, пошел к следующему ряду кресел. Пхури Шаравас рассмеялся и повернулся к Карне. «Как я уже говорил, Дурьотхана со своей булавой, ты со своим луком, отец со своей бухгалтерской книгой, а я со своей утренней звездой, мы позаботимся о том, чтобы кауравы завоевали каждую царевну в Арьяврате, чтобы они могли, наконец, полностью покончить со своим варами». Именно в этот момент Шишупал поднялся по ступенькам, чтобы присоединиться к ним, и бросил взгляд на господина Кету, неуверенный, должен ли он сам находиться здесь. «Вероятно, нет». «Царевич Пхури Шравас, благодарю вас за приглашение в вашу галерею», — сказал, кланяясь Шишупал. «Но, разумеется, герой, ты ведь не хочешь, чтобы старый ворчун находился в вашей компании дольше, чем нужно? Отказался от соревнования, а?» Шишупал, покраснев, кивнул. «Я умею обращаться с мечом, царевич, а если возьму лук, то в итоге застрелю саму царевну». «Почему здесь нет сыновей императора?» — спросил Бахлика. Шишупал взглянул на Шакуни, а затем повернулся к старику. «Ваша светлость, царевич Сахамдев не так заинтересован в спортивных соревнованиях, как император. Так что император пожелал, чтобы царевич остался в Магадхе, чтобы заниматься в его отсутствии делами империи. Я полагаю, что император желает ему устроить более традиционную помолвку». «Не нужно приукрашивать, парень», — сказал Бахлика. «Мы все знаем, насколько это яйцо протухло. Это было весьма благоразумно со стороны императора привести сюда тебя, а не его». «И это очень хорошо. Я просто рад, что царевны Вахуры здесь нет. Она бы не оставила ни одной возможности смутить меня. В прошлый раз она заставила Ачарью плакать», — прощебетал Судама. «Вижу, этот грубиян знает обо всем». Шишупал пощекотал Судаму под ребрами, и невинный смех мальчика заполнил галерею, оказав на настроение Шакуни большее влияние, чем кубок в его руке. Запели сотни раковин, и артисты прекратили выступление в своих подвесных клетках. На арену опустилось покрывало тишины. Друпад поднялся. «И начинается», — мрачно прошептал Шишупал. «Цари и знатные господа, паладины и царевичи», — Друпад широко развел руками. «Я приветствую вас всех в благородном городе Кампилия. Я благодарю вас за то, что вы почтили нас своим милостивым присутствием на этой неделе. Однако момент расплаты настал. Поэтому я объявляю своем вар-драупаде, царевны Панчала, открытым для всех. Пусть победит сильнейший». Сотни крошечных зеркал, установленных на потолке, разом повернулись, чтобы отразить свет восходящего солнца на Драупаде. Было ясно, что ей никто не сообщил, что произойдет. Она заморгала, пытаясь фокусировать взгляд и борясь со слепительным светом. Громкие приветствия с трибун потонули в грохоте больших барабанов широкими ободами, туго обтянутыми кожей. Царевич Сатраджит встал и вскинул руку. Арена содрогнулась, как будто произошло землетрясение. От удара вино выплеснулось из кубка Шакуни прямо ему на колени. «Прекрасно!» Невидимые руки потянули за дюжину канатов, и центр арены раскололся, открыв скрывавшийся под бронзовой аркой небольшой нижний уровень. Там находился наполненный водой огромный латунный сосуд, на поверхности которого можно было видеть отражение вращающегося колеса и рыбы, расположенных наверху. «Что во имя Вайю это такое?» — спросил Бхури Шравас. У всех собравшихся на устах застыл этот же вопрос. Все вытянули шеи, пытаясь разглядеть, что там, и нахмурили брови от удивления. «Он хочет, чтобы стрела участника попала в рыбу, расположенную на вращающемся колесе», — сказал Бахлика, который в молодости был известным лучником. Хотя сейчас, глядя на него, невозможно было представить, что он когда-то был молодым. Морщин у него было больше, чем у целого мешка чернослива, и выглядел он так, словно таким родился. «Это модификация острова зеркал», — задумчиво протянул Карна. «Лучник должен смотреть на отражение объекта и попасть в цель. Только здесь цель представляет собой рыбу на вращающемся колесе, расположенном на высоте более 200 локтей, и попадание там будет определять скорее воздушный поток, чем сама стрела. А рыба отражается не в прозрачном стекле, а в мутных водах внизу». Бахлика кивнул. «И все еще сложнее, поскольку лучник должен стоять на искусственной поверхности, а не рядом с водой». «Почему это должно быть проблемой?» — спросил Шишупал. Потому что лучнику нужно учитывать три относительные высоты рыбы. Фактическую высоту, высоту, определяемую из воды, и относительную высоту лучника из чаши и колеса. «Довольно хитро», — с явным восхищением признал Карна. Довольно скоро глашатай подтвердил правила конкурса, в точности такие, как описал Карна. Задача была достаточно сложной. Король Друпад, по-видимому, так не думал, потому что лук, который нужно было использовать, вынесли на арену и аккуратно положили на специальный стол пять могучих мужчин. Причем лук был не натянут. Свернутая тетива лежала рядом. Лук был рефлекторным, изогнутым в противоположную сторону от лучника, и для того, чтобы придать ему классическую форму, следовало выгнуть его наоборот, а на это требовалась большая сила. «Лук выглядит как-то гнусно, да, Карна?» — спросил Бахлика, прищурившись, изучая стол, на котором он лежал. «Да», — Карна окинул взглядом лук, как ювелир, проверяющий наличие примесей в драгоценном камне. «Это композитный лук, сделанный из разных компонентов, но он совершенно не похож ни на один, что я видел. Луки обычно изготавливаются из комбинации рога, сухожилий, размягченной кости и дерева, а на этом видны огромные куски железа, что делает его ужасно тяжелым для подъема, не говоря уже о том, чтобы натянуть тетиву и выстрелить. И я не думаю, что стрела легче. Она совершенно непропорциональна длине лука и сделана из слабого дерева, которое подвержено деформации на больших расстояниях». Шишупал счастливо вздохнул. «Я так рад, что отказался». Пхуришравас кивнул. «Мы оба этому рады, мой друг». Бахлика повернулся к Карне, и глаза его блестели. «Ну, верховный магистр, что ты думаешь? Возможно ли выстрелить из него?» Карна улыбнулся. «Это даже слишком просто, ваша светлость». Карна с трудом сдерживался, чтобы не пялиться на Драупаде. Она выглядела такой неземной, ее волосы казались гривой локонов цвета красного вина, не спадавшие до самых бедер. Ее блузка была пошита из воздушного матхоранского кружева, прозрачного малинового шелка и украшена мелким жемчугом. Дополненная вышивкой дупата, примечание, длинный шарф, похожий на кусок ткани, покрывала голову. Ее бордовая многоярусная юбка была длинной, с цветами решами на талии и контрастной золотой оборкой понизу. Ее золотые браслеты были украшены красными коралловыми розами, и таким же был манг тика. Примечание – традиционное украшение для головы, которое надевается на пробор, подчеркивающий ее прелестный лоб. «Что теперь, дядя?» – спросил Судама. «Я должен объехать арену на колеснице. Для разнообразия я буду сидеть в ней, а не управлять ею». Судама вытаращил глаза. Его дед Дират происходил из древнего рода колесничих, но никогда никто из его семьи не удостаивался чести ездить на колеснице. Он гордо расцеловал Карну в обе щеки. В его глазах стояли слезы. «Я знаю». Карна обхватил затылок племянника и коснулся лбом лба мальчика. Никто на арене, кроме них двоих, не мог в тот момент постичь того, что в этот момент Карна, просто-напросто став колесницу сзади, собирался осуществить мечту бесчисленных поколений рештов. И женихи действительно ехали в колесницах, запряженных идеально подобранными лошадьми, сидя в надменном молчании или размахивая своим любимым оружием. Сцена была довольно героической, и музыканты превзошли самих себя, играя разные мелодии для каждого из поклонников. Карна оказался позади Врихатакшатры, вождя племени Кикея с запада. Стоило Кикее, гордо обошедшему арену с обнаженным мечом в руке, уйти, и глашатай, наконец, объявил. «Карна! Господин Верховный Магистр Анга!» Карна поднялся. Он решил не надевать рубашку, потому что более дорогого доспеха, чем его собственный нагрудник, он себе позволить не мог. Но, конечно, лучше всего было то, что никто не подозревал, что это часть его кожи, потому что им самим это выдавалось за тонкую кольчужную рубашку с золотым покрытием. Он увидел, как во двор вели его колесницу, запряженную белоснежными конями, украшенными со вкусом подобранными чепраками, сверкающими топазами. «Где лошади, которых я арендовал?» Конюх, ведущий лошадей, вручил ему туго свернутый свиток, на восковой печати которого был выбит красный орел Союза Хастина. Карна сломал печать и развернул пергамент. «Твое время пришло, мой друг. Арена в твоем распоряжении. Я знаю, что ты победишь. И победив, ты достигнешь того, чего хотел всю свою жизнь. Место среди героев, которое по праву принадлежит тебе. Покажи им». Карна почувствовал соленый привкус слез на губах. Одним плавным движением он вскочил в колесницу. «Я действительно хочу, чтобы ты был здесь, мой царевич. Но Судама с лихвой восполнил отсутствие его ближайшего товарища. Карна взглянул на юное лицо. Там не было никакой злобы, никаких амбиций. Он был так бесхитростен. Судама вскочил на ноги, хлопая в ладоши, так, словно от этого зависела его жизнь. Лошади тронулись с места, и панчалцы зааплодировали вместе со всеми. «Приветствие не для тебя, Решт», — напомнил он себе в уме. «Они приветствуют всех, кто проходит мимо». Но он посмотрел на ярусы, на которых сидели решты, а затем на ряды драхм и увидел пламя в их глазах. Они смотрели на него, крича от восторга и радости. Женщины на нескольких ярусах заахали, когда он проходил мимо, а одна даже распахнула свой наряд, обнажая грудь. Карна покраснел и отвел взгляд. И увидел в оранжевых рядах горестно покачивающиеся лысые головы. Недовольные лица жалующихся друг другу на минов выдавали их гнев. Решт ехал в колеснице вместо того, чтобы управлять ею. «Намины проклинают меня», — с внезапным весельем понял Карна. И именно в этом он сейчас и нуждался больше всего. Он торжествующе вскинул руку с луком. Его мускулы были напряжены, а золотые доспехи сияли, как солнце. Толпа разразилась приветствиями. Женщины вздохнули, глядя ему вслед влажными глазами. Карн опустил руку параллельно земле, и сейчас его лук был нацелен прямо на наминов. Многие зрители были поражены. Ряды остальных каст взорвались восхищенными криками. Не было никакой необходимости в музыке. Призывы его братьев и сочувствующих заполнили арену. «Карна! Карна! Карна!» Это было приятно. Колесница проехала уже половину арены, когда он миновал помост Драупади. Их взгляды встретились на мгновение, такое мимолетное и в то же время длящееся целую вечность. В ее глазах он увидел нечто более прекрасное, чем звезды. От одного взгляда на него на ее щеках выступила краска, и Карна почувствовал, как его желудок скрутило в узел. Он давно пытался с этим бороться, но мелодия их танца терзала его разум, подобно сладкой бесконечной колыбельной. Она танцевала с ним, несмотря на отметину на его шее. Дурьотхана был прав. То, что она передала ему секрет турнира, означало, что она сгорела в том же огне, что и он. Иногда все ответы Вселенной находятся в чужих руках. Возница протяжно засвистел, и кони, загорцевав на месте, остановились там же, откуда начали свой путь. Карна проворно спрыгнул с колесницы, бездумно улыбаясь мысли о поцелуе алых губ Драупади и ласке ее огненных волос. А весь мир вокруг продолжал скандировать его имя. Дурьотхана был прав. Карна сможет показать им всем. Шаку не расхохотался. Ни один жених не решился первым вызваться на соревнование. Все трусы. Но только не Карна. Парню не терпелось перепрыгнуть барьер, подстрелить рыбу и заявить о своей любви. Но Шаку не держал его на коротком поводке. Не нужно демонстрировать силу, если нет того, кого это может смутить. Глашатый, наконец, решил взять дело в свои руки и позвал, прочитав имя в списке. «Подчараниханта, повелитель Каруши!» Карушец осторожно шагнул вперед. На нем был синий плащ, под которым виднелся блестящий зеленый наряд. «Держу пари, он даже не сможет поднять лук», — сказал Шакуни. Он беззастенчиво наслаждался тем, что сейчас не повезет самым разным царевичам. Для разнообразия сейчас посмешищем должен был стать не он. «Я принимаю твое пари, повелитель Гандхара», — сказал Пхуришравас, поднимая кубок. «Золотой саверен, что он, по крайней мере, сдвинет лук с места». Шакуни кивнул в знак согласия. Господин Пачараниханта протянул пятнистую руку, больше похожую на куриную лапу, к луку. Брови мужчины сдвинулись от напряжения, а на лбу проступил пульсирующий кровью сосуд. Лук сдвинулся самое большое на 4 пальца, прежде чем жених, тяжело дыша, сдался. «Заслуженно, Шакуни», — рассмеялся Пхуришравас. «Еще раз». «Я выиграл у Балханса», — весело сказал Шакуни, — «и собираюсь этим насладиться». «Ах, если бы мы только были в Балхе, тебе бы пришлось заплатить налог на выигрыш, и я бы получил деньги обратно». Шакуни рассмеялся. Они наблюдали за шествием героев Арьяврата, каждый из которых выглядел еще более сказочно, чем предыдущий, и каждый терпел неудачу, более плачевную, чем предыдущий. Затем незадачливый жених, удрученный и несчастный, долго возвращался на свое место, и толпа освистывала каждого несостоявшегося претендента. Шакуни не было так весело с тех пор, как Тхритараштра поскользнулся в грязи и упал лицом вниз прямо в своем саду. Но свист и смех пьяных гуляк истаяли, как луна перед рассветом, когда поднялся император Магадха. Император сам решил участвовать. Все взгляды в галерее обратились к смущенно съежившемуся Шишупалу. Он настаивал, а вот и все, что он мог сказать. Джарасандх обладал телосложением борца. Шакуни увидел, как Карна неловко заерзал на своем стуле. «Ах, я вижу, боишься угрозы!» Но когда Джарасандх не повел руками по луку, Карна вздохнул с облегчением. «Он не сможет его поднять», — сказал Бахлика. «Железо слишком его утяжеляет». Джарасандх схватил лук. На его руке вздулись вены, и лук чуть сдвинулся, затем пошевелился, а затем в мгновение ока оказался высоко в воздухе. Толпа вскочила на ноги, забыв и о кастах, и о родах. Со всех сторон раздавались радостные крики. У Карна отвисла челюсть, а глаза заблестели от восхищения. Шакуни не знал, что и думать. «Неужели он?» «Он поднял лук, используя грубую силу, не так ли?» — сказал Бхуришравас. «Похоже на то». Карна, наконец, обрел дар речи. «Но ему еще понадобится сила». Взгляд Шакуни упал на Кришну, сидящего в тени позади Драупади, и он громко рассмеялся над тем хмурым выражением, которое внезапно появилось на его лице, словно мужчина пытался одной своей волей разрушить сосредоточенность Джарасандха. Но Джарасандх изогнул лук, вены на его руках вздулись от напряжения, пот приобрел синеватый оттенок. После того, как тетива была натянута на зарубке, Джарасандх, тяжело дыша, отбросил лук. Теперь тот был идеально изогнут. «Он справится?» — спросил Бахлика. «Я не знаю», — пробормотал Карна. «Нагрузка на спину от таких усилий помешает слишком долго выравнивать лук. Ему придется стрелять немедленно». Джарасандх вытянул руки и снова взял лук, используя лишь свою гигантскую силу. Как и предсказал Карна, вскинутым он лук держал недолго. Один взгляд на отражение внизу, и длинная деревянная стрела запела и засвистела в воздухе, с оглушительным стуком вонзившись в колесо. Все взгляды были прикованы к отражению рыбы в зеркалах. Стрела попала точно в одну из спиц колеса. Челюсти у присутствующих просто отвисли, но больше всех был поражен Кришна. Толпа вскочила, яростно аплодируя Джарасандху. Даже Карна хлопал с искренним восхищением, хотя Шакуни видел, что по его лицу стекает пот. Джарасандх лишь с ненавистью глянул на цель, не снимая тетивы, бросил лук там, где его поднял, и пошел прочь с арены. Однако общественное признание — непостоянная любовница, и толпа уже приветствовала следующего поклонника — Уттару, красивого юношу из Вераты. Состязание продолжилось, даже когда солнце поднялось в полуденное небо. Слуги наполняли кубки, ставки все росли. Царский шут, танцуя на ходулях, высмеивал одного поклонника за другим с такой искусной жестокостью, что даже Шакуни в конце концов истерично расхохотался так сильно, что пролил на себя вино. Если последовавшие за Джарасандхом поклонники думали, что император, натянув лук, облегчил им задачу, они жестоко ошибались. Лук по-прежнему было тяжело поднять. Большинство потерпели неудачу. Двое подняли лук, но не попали в цель. Один из них так сосредоточился на чаше с водой, что упал, увлекаемый весом огромного лука. Еще одна стрела, к большому удовольствию толпы, попала в прутья клетки с жонглером и отлетела в сторону. Очередь Карны наступила ранним вечером. Шакуни подозревала, что Решта поместили последним в список в надежде, что кто-нибудь из остальных сможет его обойти. Первый, выполнивший задание, всегда побеждал, если только второй победитель не вызывал на дуэль и первый принимал вызов. Но сегодня этого не потребовалось бы. До сих пор никто не выиграл. Теперь в толпе было неспокойно. Судьба их царевны висела на волоске. Если бы никто не выиграл, это не только считалось бы дурным предзнаменованием, но еще и женихи подняли бы шум и крик, что их оскорбили невыполнимой задачей. Шакуни уже видела, что панчалские охранники начали нервно потеть под своими шлемами. Глашатай немного поколебался, затем объявил второй раз за день. «Карна, верховный магистр Анга, представляющий союз Хастины!» Шакуни вздохнул. «Ах, значит, Драупади выиграет Карна!» Каким же предсказуемым оказался этот турнир? Внезапно какой-то инстинкт заставил его оглядеть толпу, затем королевский помост, а затем и трон. Подвесные клетки артистов были не заперты и открыты. Один из метателей ножей пристально уставился на Шакуни. Тот почувствовал, как вино обожгло ему горло. «Ох, у меня плохое предчувствие». Карна же чувствовал, что у него есть все шансы выиграть. Если и было что-то более нервирующее, чем случайно упущенная возможность, так это радостное возбуждение от ее использования. Он вышел на арену, чувствуя, как участилось его дыхание. Шум толпы отошел на задний план. Он видел только лук, его инструмент, его единственный истинный бог. Так было на протяжении всей его проклятой жизни. Он не мог его подвести. Его глаза скользнули по разноцветным теням на луке, и деревянные узоры поплыли перед его глазами. Он легким движением руки подхватил лук. Дружный вздох толпы прозвучал, как треск сухих листьев в лесу. Его нагрудник переливался в струящемся на арену солнечном свете, как свадебные украшения. «Всю свою жизнь я хотел именно этого. Сейчас. Стрела попадет не только в глаз рыбы, но и в самое основание кастовой тюрьмы, разрушая иллюзии, которые затуманивают глаза каждого присутствующего кшарьи. Они будут знать, что я, Карна, лучший, и что мы больше не останемся позади». Он шагнул вперед, чтобы глянуть на воду в чаше внизу, но подумал только о Драупаде. Сегодня нескорожденный должен будет жениться на царевне Панчала. Вместе они откроют дверь Айеврата в новую эпоху. Они вернутся в Ангу. С помощью Панчала он установит мир и научится править. У Судамы будет любящая тетя, Дурьотхана получит Панчал в качестве союзника. И он, Карна, несмотря на свое жалкое рождение, получит то, что заслужил. «В конце концов, все образуется», — услышал он слова своей матери. Его глаза нашли Драупади. Она сидела на краешке стула, словно приготовившись к полету. Она казалась такой нездоровой. Ее щеки покраснели, и она держалась рукой за горло, словно пытаясь сдержать рвоту. Карна замер. Он увидел, как рядом с ней, нежно ее поглаживая, появился Кришна. Но Карна не мог долго размышлять над тем, что он видел. Он знал, что она молилась за него. «Может быть, это правда, что говорят о любви?» — подумал он. «Это болезнь ума и сердца». Он опустился на одно колено и посмотрел вниз на отражение рыбы, вращающейся на колесе наверху. Время замедлилось, все исчезло из его сознания. Колесо начало вращаться все медленнее и медленнее, пока не остановилось. Он видел тело рыбы в мельчайших деталях. Золото исчезло с ее кожи, и то, что осталось, было серебристой массой. Он мог видеть лишь гниющую чешую. Тогда он не увидел ничего, кроме глаза рыбы. Он дождался нужного момента. Спешка всегда была невидимой выбоиной перед вратами славы. Услышав в ушах знакомую музыку, он натянул тетиву. «Для тебя, мама». «Остановись! Он режет, я не выйду замуж за такого, как он!» Обжигающая боль пронзила сердце Карны. Он узнал ее голос. Он каждую ночь слышал это тысячу раз в тысячи снов. Но слова, которые она произнесла, были невозможны. Голос был тот же, но женщина, которая произнесла их, была слишком жестока. Это была не та Драупади, которую он знал, не та женщина, к которой он пришел, в которую он, как бы нелепо это сейчас для него не звучало, влюбился. Невидимые руки сдавили Карне горло. На арене воцарилась ошеломленная тишина. А затем толпа начала перешептываться и хихикать, кричать и беситься. «Богохульство! Как она может так оскорблять поклонника? Царевна права, он жалкий пес!» «Эй, ты не имеешь права выбирать! Это в высшей степени неприлично!» «Он верховный магистр Анга, царевна!» — услышал Карна ревущий голос верхних ярусов. «Бхуриш Равас!» «И ты окажешь ему уважение, которое он заслуживает, или я уничтожу всю твою семью и сожгу твой дворец за это оскорбление!» Несколько панчалских дворян ответили отборными оскорблениями в адрес родителей Бхуриш Раваса. Поддерживавшие Карну кшарьи вернули их старицей. И над всем этим разнесся серебряный голос. «Друзья, пусть пламя наших сердец не управляет суждением нашего разума. Никто не должен ничего сжигать». Кришна вышел на свет и повернулся к Пхуриш Равасу. «Воистину, он верховный магистр, царевич, но этот свой амвар — царевны Драупади, и поэтому ее выбор имеет первостепенное значение, не так ли?» Мягко задал он риторический вопрос. «С каких это пор мы слушаем кудахтанье женщин?» — спросил Шакуни, и кто-то захихикал. Драупади истерически рыдала, снова и снова, как сумасшедшая, повторяя. «Он режет!» Режские ряды возмущались, били себя в грудь и угрожающе вскидывали кулаки. И им вторили многие кшарьи. «Пусть король все уладит!» — воскликнул чей-то голос. «Что говорится об этом в манускриптах?» — спросил другой. Карна уже ничего не слушал. Он вспомнил молодость в обители Ачарьи Паршурама, боль от перенесенных ран, проклятие осколков его учителя, насилие, которое он видел и совершил. Но ничто не причинило ему большей боли, чем 8 ядовитых слов из уст Драупади. «Я не выйду замуж за такого, как он. Женщина, которую, как он думал, он будет любить до конца своих дней. Женщина, ради которой он сделал бы все». Ей претила сама мысль о том, что они могут быть вместе. Карна вскинул подбородок и обвел взглядом лица в толпе. И столкнулся лицом к лицу со своим худшим кошмаром. В этих глазах не было ненависти, даже у наминов. Они смотрели на него с чувством, которого он боялся больше всего, с жалостью. И это было хуже всего. Карна мог справиться с их ненавистью, он научился этому. Но присутствующие хотели утешить его. Сочувствующие цокли языками, и он почувствовал, как стеклянный дворец гордости в его голове разбился вдребезги. «Выпусти меня!» — взвыл страшный голос зверя, которого он держал в клетке в Черном океане своего разума. Чудовище урчало у него в груди, требуя, чтобы его выпустили. Голос требовал, чтобы он повернул лук к трону Панчала. Он мог бы легко сломать стрелу надвое и убить обломками стрелы и Кришну, и несчастную царевну, прежде чем они даже поняли, что происходит. Но Карна продолжал держать в вытянутой руке лук, который большинство женихов благородных кровей не смогло просто поднять. «Выпусти меня!» Казалось, на него одновременно орут двое. Как же сильно он хотел услужить. И Карна понял, что если он и дальше задержится здесь, угар отвержения задушит его и освободит того, другого, что прятался внутри. Эти пары уже заполнили легкие и притупили чувства. Унижение, которое испытывал Карна, сменилось горем и сожалением, и внутренний голос затих. Горем, потому что он думал, что она придет к нему, сожалением от того, что он когда-то танцевал с ней. Казалось, силы покинули его тело. Он заставил себя выпрямиться и аккуратно положить лук обратно на стол. Гордый, как солнце в полдень, с высоко поднятой головой, прекрасный для лицезрения, Карна медленно вернулся в галерею. Бахлика увидел, как он подошел, и постепенно успокоился. Но Шакуни и Пхуришравас продолжали обмениваться оскорблениями с Кришной. «Оставьте его», — сказал Карна, тоном который не оставлял места для споров. Затаившаяся в нем опасность, должно быть, оставила свой отпечаток на его лице, потому что Шакуни кивнул и сел, не возразив ни словом. Карна прошел на свое место и сел, опустив голову, сжав зубы от ярости. Даже Судама знал, что сейчас к нему лучше не приближаться. Все молча вернулись на свои места. Но больше не было ни аплодисментов, ни смеха, ни насмешек. На арене воцарилась напряженная тишина. Не в силах сдержаться, Пхуришравас сказал громким и резким голосом. «Царевна, несомненно, получит то, что желает, и останется незамужней и бесплодной всю свою жизнь». Его слова были встречены одобрительным ропотом. Послышался гул, словно плотина выпускала паводковые воды. Кто-то начал жаловаться, что соревнования слишком сложны. Другие были в ярости от унижения, которому подвергся Карна. Трибуны наполнялись шумом. Пьяная толпа все сильнее волновалась. Они, ожидая жестокой конкуренции, чувствовали себя обманутыми, ведь здесь не могло быть победителей. Члены панчалской царской семьи начали беспокоиться, что может случиться что-то плохое, особенно со стороны знатных кшарьев, в том числе Хастины, которая могла бы воспринять это как пренебрежение. Сатраджит кивнул Дриштадьюмне, и тот целенаправленно направился к капитану стражи и принялся давать распоряжение. Толпа на галереях становилась все более пьяной и шумной. Панчалская гвардия начинала выстраиваться между простым народом и королем, готовясь к нападению. «Могу я попробовать?» — произнес нежный голос из рядов нищих наминов, расположившихся в нижней галерее слева. Хоть Карна и не хотел смотреть, но глаза его сами повернулись на голос. Волосы, стянутые в пучок четками, пепел от посмертных ритуалов на лице. Этот человек был живым свидетельством того, что высшая каста не означает высокую жизнь. Даже остальные намины из этой галереи обходили его стороной. По немытым спутанным волосам и чашке с черепом в руке было легко определить, что говорил Акхори. Бхайрова, или змеиный аскет, считался на севере древним богом, но Акхори упорно цеплялись за свою веру. и в своем рвении они проявляли беспрецедентную суровость в своих отшельнических эпитемьях и жутких ритуалах. Каждый знал, что благодаря силе души, которой они обладали благодаря таким практикам, Акхори, не моргнув, исцелялись после произнесения осколков. Но с тех пор, как кто-то из Акхори в последний раз действительно кого-то эффективно этим проклинал, прошло много времени. Алчность и презрение к остальному человечеству ослабили их душевную энергию и, следовательно, их способность произнести проклятие осколков. Но это не ослабило почтения и страха, которые Акхори вызывали у своих собратьев-наминов. «Что, Акхори, в наши дни мертвые тела уже недостаточно возбуждают тебя?» — издевательски выкрикнул один из женихов. Большинство кшариф и драхма разразились хриплым смехом. «Возвращайся к своим молитвам, Намин, тебе здесь не место!» «Может быть, он намажет лук пеплом и сделает его легким?» Толпа разразилась свистом и насмешками, а Намины могли лишь зло смотреть в ответ, не осмеливаясь сказать что-нибудь вслух. «Если Акхори потерпит неудачу, все Намины будут опозорены». Несколько наминов шепотом посоветовали начинающему поклоннику отступить, но Акхори остался стоять, сверкая победной улыбкой на измазанных пеплом губах. Как ни крути, все-таки слухи о проклятиях были не совсем слухами, и более старые и опытные кшарии начали предупреждать молодежь, что за насмешки над наминами можно поплатиться проклятиями и адским пламенем. Но Акхори просто подошел к арке в центре арены и сбросил с плеч плащ из тигровой шкуры. Его тело могло посрамить любого из воинов-кшарьев. Высокий и худощавый, он прокрался, как леопард, и склонился, сложив руки перед друпадом. С перевязанной ремнем талии, обхваченной юбкой из оленей кожи, свисала костяная чаша. Лицо друпада исказилось от дилеммы, с которой он теперь столкнулся. «Отказ дикарю навлечет на себя гнев всех наминов, но позволить ему участвовать значит проявить неуважение к присутствующим царям и царевичам». Чувствуя, что попал в неудачное положение, он несчастно повернулся и неуверенно глянул на Кришну, который кивнул, более чем довольный тем, что снова мог спасти положение. «Учитывая, что больше женихов не осталось, — спокойно сказал Кришна, — разве может произойти что-нибудь плохое от того, что бедный Намин попытает счастье? После произошедших событий это было бы, по крайней мере, интересно. Это могло бы даже стать напоминанием определенным классам не вторгаться в земли кшарьев». Его слова были встречены одобрительным ропотом толпы. «Мне не нравится, когда Кришна начинает говорить», — сказал Шакуни. «Каждое его слово похоже на ход на шахматной доске». «Это Свайамвар моей дочери», — наконец сказал Друпад. «Богиня Прокиони свидетель тому, что я разрешаю любому, кто будет честен, принять участие в соревновании». «Говорит так справедливо», — насмешливо фыркнул кто-то. Друпад не обратил на это внимания. «Акхори, я разрешаю тебе». Некоторые женихи завопили, возражая, но были и те, кто был удовлетворен словами царя, ибо нет ничего более приятного, чем указать на мину его место. Акхори поклонился Друпаду и небрежно шагнул к большому луку, молитвенно сложил руки, а затем одним быстрым движением высоко поднял его, как будто это была детская игрушка. «Карна!» — поспешно окликнул его Шакуни. «Я видел». Акхори уставился на чашу с водой, и лук в его руке не дрогнул ни на волос. «Он собирается это сделать», — сказал Карна, наблюдая за его позой. Все вокруг Карны шокированно уставились на него. «Надеюсь, так и будет», — выплюнул Пхуришравас. «Она заслужила именно этого». Акхори натянул тетиву, и стрела со свистом полетела вверх. Все взгляды были прикованы к отражению рыбы в зеркалах по углам арены. Карна увидел, как стрела попала в цель, и лишь затем услышал радостные крики. Это походило на приближающийся гром, когда сотни наминов в экстазе кричали и вопили «Ура!», размахивая в воздухе своими оранжевыми шарфами, бросая в лучника Акхори цветы календулы, предназначенные для свадебной церемонии. Многие кинулись на арену, подняв Акхори на плечи. Но слоны не вострубили о победе. Ошеломленные барабанщики замерли, ожидая указаний. Но в музыке не было необходимости. Ликующие песнопения наминов заполнили арену и вознеслись к небесам. Рыба осталась на колесе, а в ее глазу торчала стрела. «Что ж, это было беспрецедентно», — заметил Шакуни. «И так скандально», — внезапно он усмехнулся. «Я никогда не должен был сомневаться в своем варе». Пхуришравас слабо рассмеялся. Карна тоже на мгновение забыла о своем горе, загипнотизированной этим подвигом. Если и было для него что-то важнее чести, так это гордость за мастерство владения луком. И для такого человека, как он, не было ничего более захватывающего, чем встретиться лицом к лицу со столь же опытным противником. Из толпы тем временем потянулись остальные, измазанные пеплом Акхори, представители того же культа. Царевич Сатраджит с беспокойством наблюдал за происходящим, не зная, что делать. Казалось, что Тхриштадьюмна проглотил слизняка. Что касается Драупади, на ее лице застыла гримаса ужаса. Она стояла, дрожа, словно в любой момент была готова сорваться с места и убежать. Карна видела, что Кришна крепко держит ее за руку. Драупади оглянулась на царскую трибуну, где сидел ее отец, надеясь на слова, которые могли бы изменить исход соревнования, ожидая хоть чего-то, что спасло бы ее от жизни Сакхори. Но Друпад сидел с каменным лицом. Тхриштадьюмна тоже оглянулся на отца за советом, но, так ничего не услышав, замер, как огородное чучело. Стоявший рядом с Карной Шакуни хмыкнул. «Надеюсь, от царевны не ускользнула ирония всего произошедшего. Она отказалась от жизни в конюшне, чтобы жить среди погребальных костров». Шишупал чувствовал себя неуютно из-за творящегося вокруг буйства, больше подходившего для толпы конюхов, чем для собрания лучших из героев. Несколько наминов перепрыгнули через ограждение и подняли Акхори на плечи, готовясь победно его пронести. Наминам с севера, известным своим суровым поведением, это казалось весьма неприличным. Драупади поднялась, что-то пробормотав Кришне. Шишупал видел, что Кришна что-то настойчиво шептал ей на ухо, но Драупади резко дернулась, вырываясь из его хватки. Аплодисменты смолкли. Музыка резко оборвалась. Все глаза, черные, сверкающие злобой и ненавистью, обратились на нее. На арене воцарилась тишина, прерываемая лишь невнятным скрипом вращающегося колеса. Все ждали, что скажет царевна. «Я не выйду замуж за Акхори!» Шакуни усмехнулся. Гвардейцы строем шагнули вперед. Намины взревели. Все, что творилось после этого, было как в тумане. Вознесенный в вышину Акхори был забыт. С галереи рештов кто-то закричал. «Раз она может выбирать, что не выйдет за Решта, значит, может и выбрать, что не выйдет за Намина». «Как ты смеешь сравнивать Рештов с Наминами? Богохульство! Мы здесь не останемся!» «Что ты имеешь в виду, ты, лысый ублюдок? Думаешь, мы Решты ниже, чем ты?» «Ты жалкий пес, Решт! Как ты вообще смеешь со мной разговаривать?» «Я не собираюсь с тобой разговаривать, ублюдок! Я просто плюну в тебя!» И Решт плюнул Намину в лицо. Намина разъярились так сильно, словно он осквернил храм. Они рванулись к оскорбившему их Решту, осыпая его ударами. Остальные Намины заголосили. «Посмотрим, как царевна откажется выйти замуж за Акхори!» И рванувшись вниз с галерей и рядов, они бросились к помосту. Да так, что пучки волос на их лысых блестящих головах подпрыгивали от возбуждения. «Намины пытаются напасть на царевну из Кшарьев!» — воскликнул лорд Дхармей Виссиви, вскакивая на ноги и призывая своих собратьев Кшарьев защитить царевну от насильственного брака с Намином. «Станьте в круг вокруг нее!» Многие кшарьи бросились в бой, стараясь защитить платформу, на которой все еще стояла бледная, с расширившимися от страха глазами Драупади. Но женихам и гостям не разрешалось приносить оружие на своем вар, а без мечей кшарьи были бессильны против толпы, которая превосходила их численностью в 3 раза. Один из кшарьев заметил. «Зачем мы защищаем ее? Надо похитить царевну. Это преподаст ее отцу урок. Он унизил всех кшарьев невыполнимой задачей. Этот конкурс был изначально сфальсифицирован». По воздуху, переворачиваясь и блестя на солнце, пролетела бутылка, врезалась в голову этому кшарью и разлетелась на сотни осколков. «Эй, говнюки, что вы ссоритесь и сплетничаете, как торговки рыбой?» — проревел господин Хариванш из Космира с восточной галереи. «Забудьте о царевне, вы похотливые глупцы! Эти неотесанные варвары опозорили нас, опозорили нашу честь, опозорили нашу касту! Если мы не можем прикоснуться к их священным книгам, то и они не могут прикоснуться к нашему оружию». Его лицо было багровым от ярости. Многие кшарьи закивали в знак согласия. «Но, господин Хариванш», — заговорил стоявший рядом с Карной Кету, — «что мы можем сделать?» «Мы дали клятву не причинять вреда победителю Свайамвара». «О, господа», — сказал Висока, — «мы дали клятву не причинить вреда претенденту, который победит на Свайамваре. Но этого некроманта-язычника нет в официальном списке. На него не распространяется клятва». «И лорд Хариванш находится в своем праве. Если мы позволим Акхори уйти, от этого родится новый Паршурам». «Преподадим же им урок!» Громко и пронзительно закричала женщина в толпе. Шишупал повернулся на звук. В центре арены один из Акхори, огромный, как ни посмотри, мужчина, пытался защитить Акхори-победителя, как раз отбивавшегося от стаи взбесившихся кшарьев. Гигант отломал бамбуковое перило и вскинул его вверх, защищаясь. Но почему вверх? И лишь после этого он увидел, что акробаты срываются из своих клеток, метя остро заточенными фальшивыми когтями, в горло гиганта и победителя. Многие намины бросились спасать победителя из их касты, но акробаты кружились подобно шелковым драпировкам, вонзая и рубя своими длинными когтями. «Зачем они вмешались в бой?» — задался вопросом Шишупал. «Что им нужно? Разве что только они?» «Акробаты-убийцы!» — серьезно сказал Бахлика. «Сын?» «Уходим, отец», — согласился Пхуришравас. «Судама, мы должны идти». Карна, схватив племянника за руку, повернулся к выходу. «Но, дядя, посмотри!» Судама ткнул пальцем, и все взгляды сошлись туда, куда он указывал. Стоявший на платформе Дриштадьюмна выкрикивал приказы охранникам, а ошеломленный Сатраджит замер в своем кресле. Один из музыкантов отбросил в сторону лютню и, выхватив кинжал, перерезал Сатраджиту горло. Так запросто погиб наследник трона Панчала. Но прежде чем музыкант успел кинуться на Друпада, панчалские охранники ударили его ножом в грудь, и он рухнул на землю. К этому времени все уже выли, рыдали или кричали. Женщины и мужчины орали, и эта какофония была способна оглушить даже мертвых. Арена внезапно наполнилась людьми, бегущими в никуда, спотыкающимися и падающими. Безумие распространялось, как пожар в сухом поле. Стражники бросились на помощь Дриштадьюмне. Во время этой потасовки лестница, по которой можно было подняться на царскую платформу, упала на землю. Шишупал видел, как один из танцоров кривым ножом вспорол живот панчалскому охраннику, спешащему к помосту Драупади. Лорд Дхармею, который вел кшарьев, охранявших усыпанную цветами лестницу к царевне, вцепился в танцора и повалил его на землю. Он уже почти задушил его до смерти, как из одной из клеток вырвалась оранжевая вспышка. Огнеглотатель. Все замерли, пораженные безумством, разворачивающимся вокруг. «Яйца Вайю!» — воскликнул Бахлика. «Сколько здесь убийц?» Огнеглотатель вновь украдкой полез в сумку и что-то засунул в рот. С его губ сорвалось пламя. Будь у господина Дхармею время, и он успел бы пригнуться, но сейчас он просто мгновенно вспыхнул, крича от боли, когда его шелковое одеяние загорелось. Клетка огнеглотателя скользнула по натянутым канатам, как хори, которые отбивались от акробатов. Пиромант высыпал в рот еще одну чашку и выплюнул жидкий огонь через трубочку. Огонь змеей обвился вокруг как хори, которые успели отскочить, спасаясь от пламенного гнева, но три акробата сгорели на месте. Акхори, выигравший свой амвар, сбил один из драгоценных камней на бронзовой арке, а затем прощой швырнул этот камень в лицо огнеглотателю. Тот как раз пытался вновь выплюнуть пламя, когда камень врезался ему прямо между глаз, и он упал навзничь, осыпая себя каплями жидкого огня. Пламя обрушилось на него, как огненное облако, и крики его на крыльях боли вылетели меж прутьев его клетки, а та, загоревшись с оглушительным грохотом, рухнула с каната вниз. Пламя поползло от клетки вверх по обвитой виноградной лозой веревке, которой был привязан верблюд, вращавший колесо с рыбой. Сперва слышался лишь треск огня, но стоило жадному пламени перескочить на украшение верблюда, и он заревел, завизжал и, обезумев от страха, попытался убежать. Но, как ни рвался, так и не смог освободиться от пылающей веревки, которая удерживала его. Верблюд, в свою очередь, перенес огонь на деревянные галереи, превратив арену в дикий мерцающий ад. Воздух наполнили крики и вопли. «Стража, ко мне! Воды! Огонь! Убийцы! Поджог! Прочь с дороги! Помогите, помогите! Защитите короля!» Несколько простолюдинов одолели панчалских охранников и отобрали у них оружие. Злые, пьяные, с оружием в руках, они выглядели готовыми к бойне. «Мы должны уходить!» — прокричал снизу господин Кету. Шишупал не мог не согласиться. Они поспешили к ближайшему выходу. Двое слуг подняли короля Бахлику и вынесли его. Шаг у них хромал, заметно морщась от усилий, которые ему приходилось прилагать, чтобы идти быстро. Карна собирался поднять своего племянника на плечи, но в следующее мгновение Шишупал увидел, как он обернулся, и бросил взгляд на платформу, где, крича, замерла Драупади, в то время как Кришна и две охранницы отбивались от пытавшихся подняться к ним нападавших. Без лестницы, ведущей на платформу царя, они оказались в ловушке. Под помостом Драупади панчалские охранники и хлипкий строй кшарьев изо всех сил пытались удержать пьяную, обезумевшую толпу как можно дальше. Поднимающееся пламя отбрасывало убийственный отблеск на лица людей, врывающихся туда, куда не осмелился бы ступить ни один здравомыслящий человек. Один из панчалских стражников скинул меч, чтобы зарубить человека, пытающегося забраться на помост, но в замахе случайно ударил господина Маркендаю, снеся ему часть головы. Маркендая закружился на месте, визжа, как выпотрошенная овца, и прижимая руки к раскроенному черепу. Кровь стекала по тому, что оставалось от его лица. Увидев это, какой-то кшарья вонзил скрюченные пальцы прямо в глаза охранника, и тот, ослепленный, рухнул в агонии. Кшарья же, крича от радости, схватил меч упавшего и в пьяном безумии принялся размахивать им, рубя одинаково и друзей, и врагов. Но толпа на земле была не единственной угрозой. Одна из клеток, зависших в воздухе, медленно скользила к Драупади, и жонглер внутри уже изготовился метнуть свои ножи. Шишупал увидел выражение глаз Карны и понял, что Драупади была для Карны тем же, чем Рукмини для него. Не имело значения, отвергли ли эти женщины их сердца, предпочтя других мужчин. В любви хватило бы сил на то, чтобы в одиночку пройти по дороге из дыма и пламени. Схватив Карну за руку, Шишупал выдохнул, уставившись в его янтарные глаза. «Иди, спаси ее, я позабочусь о Судаме». Карна кивнул, наклонился, чтобы поцеловать Судаму в лоб, а затем, бросившись спасать Драупади, бесцеремонно оттолкнул в сторону ставшего на дороге Шакуни. Шишупал, шепча молитву, закрыл глаза. Открыв их, он обнаружил, что Шакуни пристально смотрит на него, положив руку на плечо Судамы для поддержки. Калека тяжело дышал, но в его глазах горело дикое ликование. «Вот это можно назвать развлечением, за которое стоит умереть!» Карна не собирался позволить Драупади умереть. Он проводил взглядом жонглера с ножами и увидел, что клетка медленно приближается к платформе. Добраться до помоста вовремя через безумную толпу было невозможно. Не колеблясь, он спрыгнул с галереи в яму, где лежали брошенные лук и стрелы, оставшиеся после состязания. Подбежав к ним, он одним плавным движением поднял лук и стрелу. Глаза сверкнули пламенем. Он легко натянул тетиву. Песок шелестел в его волосах. Стрела просвистела в воздухе, чуть искривившись на лету и с безупречной точностью попав в канат, на котором держалась клетка жонглера, и та рухнула на потрясенную толпу кшарьев, наминов и рештов внизу у лестницы, ведущей на помост царевны, раздавив половину людей своим весом. Запертый в клетке, не имея возможности двигаться среди этих дерущихся людей, убийца вскоре был проглочен толпой. Но времени было в обрез. Карна взобрался по бронзовой арке, хватаясь за вставленные в нее драгоценные камни, пока не добрался до оленьих голов на вершине. Дополз к ободу колеса, прикрепленного к рогам, а затем, выпрямившись, прыгнул к двери клетки, из которой на Акхоре напали акробаты. Обеими руками держась за ее край, он раскачался, заставляя клетку двинуться вперед по канату, соединенному со стеной позади царской платформы. Клетка парила над сражающимися людьми, и Карна, боясь, что и сам может передумать следующий миг, бросился вперед, приземлившись на царский помост. Подполз к краю и лег, распластавшись и глядя вниз на платформу, с которой на него смотрели оленьи глаза Драупади. «Нужна помощь?» — спросил он. Драупади смотрела в янтарные глаза Карны, которые казались почти светящимися, как будто наполненными огнем, а затем протянула ему руку, на которой виднелась кровь от ножа, брошенного жонглером. Карна легко поднял ее, затем повернулся, чтобы помочь остальным. Драупади видела языки пламени, прыгающие по всей арене. Она едва могла дышать от страха, едва могла двигаться. Она съежилась, дрожа за троном своего отца, вцепившись в его ножку. Неужели всего час назад она жаловалась Сатраджиту на тяжесть своей лихенги, когда он благословлял ее? Теперь Сатраджит лежал мертвым, и ее, вероятно, тоже ждала та же участь. Неужели это произошло из-за того, что она так обращалась с Карной? Она ведь не хотела. Все дело в запахе, так сказал Кришна. Если только Пракьони позволит ей выжить... Она поняла, что бормочет это как молитву. «Позволь мне выжить, позволь мне выжить». Она исправила бы все свои ошибки, если бы ей позволили выжить. Она выйдет замуж за Карну, выйдет замуж за Акхори, за любого, кого захочет Пракьони. Она выйдет замуж за них всех. «Позволь мне выжить». Внезапно Драупади пронзительно закричала. Ее преследователи приставили к царскому помосту лестницу, и пятеро из них уже взобрались наверх, тяжело дыша и сжимая в кулаках факелы и разбитые бутылки. «Довольно!» — прорычал Карна. Его голос был смертельно спокоен. «Как он может быть таким спокойным?» — задумалась она. «Как вообще можно быть таким спокойным?» «У тебя есть кое-что, что принадлежит нам», — сказал мужчина с ожогом на шее в виде знака Намина. «Отдай ее, собака!» — рявкнул другой. Голос его был таким резким, что Драупади вздрогнула. Их лица выглядели настолько обезумевшими, что сами они едва ли походили на людей. «Дьяволы! Они были настоящими дьяволами!» Кулак Карны врезался в челюсть Намина. Драупади услышала хруст костей и сама почувствовала силу удара. Карна схватил мужчину за одежду и рывком сбил его с ног. А затем, подняв как мешок с тряпьем, швырнул его в остальных с такой силой, что они рухнули с платформы на землю. Буря оказалась достаточно быстрой для того, чтобы тут же сбросить лестницу, которая рухнула обратно в толпу внизу, а сама девушка с улыбкой развернулась, но споткнулась от труп Сатраджита и чудом не упала. Карна успел ее подхватить. «О, это у тебя меч в ножнах, или ты действительно рад меня видеть?» Буря кокетливо кивнула Карне. «Она хотела сказать, что мы очень благодарны за спасение», — страдальчески простонала Штиль. Кришна был уверен, что день испорчен. «Кто может додуматься прислать убийц на свадьбу?» Мужчина буквально кипел от злости. Хуже всего было то, что он не мог понять, кто мог извлечь выгоду из этой анархии. У Панчалы не было ненавистников. Кто мог хотеть смерти царевны? И зачем им ждать, пока не будет объявлен победитель? Может быть, один из претендентов, вооружившись на случай отказа, нанял убийц на случай, если он не выиграет? Кришна встретился с каждым и изучил каждого жениха, приглашенного на свой амвар. Никто не представлял никакой угрозы. Может быть, это был Пхагадата, который ушел до начала своего амвара, или, может быть, Дурьотхана? Если бы он выяснил. Но это не объясняло, почему толпа превратилась в кровожадного зверя. Сейчас не было времени разбираться во всем этом. Имело значение лишь, кто выжил, а кто нет, и он не собирался присоединяться к последним. Он кашлянул. «Если господин Карна и госпожа Бори закончили, может, нам стоит уйти отсюда? Драупади, ты можешь бежать?» Не говоря ни слова, Карна подхватил дрожащую Драупади и бросился прочь, остальные следовали за ним по пятам. Кришна покачал головой, но тоже отправился следом. Они добежали до двери, соединяющей платформы с домом Драхм. Карна распахнул дверь и вошел внутрь здания. Коридор с дверями по обе стороны вел к лестнице. Как раз в тот момент, когда появился Карна, навстречу выбежал мужчина в одежде Драхмы. Мгновение они смотрели друг на друга, не зная, что делать. Буря шагнула вперед и ударила незнакомца кулаком в лицо. Он рухнул на спину, как статуя. «Чего ты ждешь?» — требовательно спросила она, грубо протискиваясь мимо Карны. «Он мог быть просто чеканщиком». «Ну тогда он сможет получить медицинскую помощь», — сказал Кришна, закрывая за ними дверь. «И куда теперь? Кто-то закрыл выход на лестницу». Позади них раздавались крики, отрывистый смех и похотливые завывания. Громкие удары в дверь эхом отразились от белых стен коридора. У них не было времени. Они отчаянно бросались от одной двери к другой. «Заперто, заперто, заперто». Наконец одна распахнулась. Они ворвались внутрь. Рука с клеймом просунулась в комнату, вцепившись в руку Кришни как раз в тот момент, когда он попытался ее закрыть. Буря рубанула по запястью, отсекая руку Намина. Окровавленная конечность, задрожав, скользнула обратно в щель. Кришна с трудом закрыл дверь и опустил щеколду, а затем повернулся, разглядывая комнату. Должно быть, это был зал для совещаний. В центре стоял огромный дубовый стол, а вокруг него разместились мягкие деревянные табуреты. Вдоль стен выстроились полки с книгами, свитками и запечатанными красными печатями пергаментными записями. «Что теперь?» — тяжело дыша спросила Буря. Кришна дикими глазами уставился на нее. «Ты считаешь, что у меня есть гребаные ответы на все вопросы? Этого вообще не должно было случиться!» Карна посадила немевшую и перепуганную Драупади на табурет и повернулся. «А как насчет мирных горожан там, снаружи?» «Я думаю, в таких экстремальных обстоятельствах применим иной термин», — лаконично заметил Кришна. «Он гласит, каждый сам за себя», — сказала Штиль, подтаскивая комод, чтобы заблокировать дверь, которая уже содрогалась от ударов снаружи. «Буря, ты в порядке?» «Я требую повысить мне жалование», — сказала Буря, схватив ее за локоть. Дверь задрожала и заскрипела, словно в нее били тараном. «Дверь долго не выдержит», — заметил Кришна. «У меня есть идея. Драупади, нам понадобится шлейф от твоего платья». «Одному яме известно, хватит ли его». Карна кивнул и повернулся к Драупади. «Царевна, другого пути нет. С вашего разрешения». Драупади тряхнула головой, что вполне можно было назвать кивком. Он сорвал с ее плеч шлейф и разорвал материал пополам, завязав в конце узлом, чтобы получилась одна длинная веревка. а затем быстро привязал один конец к ножке тяжелого стола из красного дерева. Буря сразу все поняла. Разбив окно, она схватила свободный конец самодельной веревки и выбросила ее наружу. До земли было 4 этажа, и веревка оказалась ужасно короткой. «Это сработает?» — спросила Драупади, взглянув на Кришну. «Доверься мне», — с усмешкой на лице сказал Кришна. Буря кивнула. «Да, доверься ему. Он так часто лазает по стенам, используя предметы женской одежды. Иди уже, Драупади». Карна пристально глянула на Кришну. «Понятия не имею», — коротко ответил он. Карна быстро наклонился и перекинул Драупади через плечо так легко, как если бы она была ребенком. Забравшись на подоконник, он схватился одной рукой за импровизированную веревку и пропал. «Фу!» — нахмурилась Буря. «Герои такие отвратительные!» Карна приземлился на улицу и понял, что на него уставились как на злодея, и окружившую арену толпу нельзя было в этом винить. Вряд ли кто-то мог правильно оценить Решта, спустившегося на землю с царевной через плечо с помощью веревки, сделанной из женской лихенги. Но у Карны были другие причины для беспокойства. «С тобой все в порядке?» Он нежно коснулся кончиками пальцев щеки Драупади, помогая ей подняться на ноги. «Теперь ты в безопасности». «Я сожалею о том, что сказала Карна». Драупади пыталась подавить рыдание, и по ее щекам текли слезы. Она открыла рот, собираясь сказать какое-то оправдание, изрыгнуть какую-то ложь. Он не нуждался в жалости. «Я не виню тебя», — сказал Карна. «Я бы тоже не пожелал выйти за меня замуж. Это просто...» Он не мог подобрать слов. Он вздохнул и отвернулся. Кроме людей, столпившихся вокруг, были и те, что стояли у главного выхода с арены, глядя на черный дым, поднимающийся изнутри. Панчалские охранники пытались проникнуть внутрь, но поток людей, выбегающих наружу, был подобен водам внезапного наводнения. Стражники, намеревавшиеся пробиться внутрь, совершенно не обращали внимания на то, что панчалская царевна стояла всего в сотне шагов позади них. Карна не собирался сообщать им об этом. «Я совсем не это имела в виду», — голос Драупади дрогнул. «А что ты имела в виду?» — в замешательстве спросил Карна. Ее слова были вполне ясны. «Отойди от моей жены!» — предупреждающе рявкнул злой голос. Драупади оживилась от густого, богатого голоса, напоминавшего ей о сладостях. Она обернулась и увидела, как Акхори, завоевавший ее руку, выходит из толпы. Он улыбался, но теперь уже совсем непочтительно. Он уже успел смыть пепел с лица, и теперь были видны его гладко выбритый подбородок и ясные глаза, голубые, как река в солнечном свете. Его спутанные дреды исчезли. Теперь на воротник падала густая копна волос, похожая на черный ледник, разделенный посередине характерной серебряной прядью. Драупади ахнула. «Это был он! Она видела его на стольких картинах! Если и существовал мужчина красивее, то она не слыхала о нем». Но сейчас он смотрел не на нее, а на человека, который спас ее от толпы. Карна, верховный правитель Анга, и царевич Арджуна из дома Кауравов встретились лицом к лицу за пределами пылающей арены под полуденным солнцем. Даже увидевшая Арджуну живым и охваченная бурей эмоций, Драупади заметила, каким взглядом они обменялись. Казалось, их взоры скрестились со звоном мечей. Она повернулась от Карны к Арджуне, затем обратилась к Карне и вздрогнула, сама не зная почему. Шишупал понял, что суматоха за ареной должна быть связана с Драупади и Карной. Он протолкался сквозь небольшую толпу, волоча за собой на буксире Судаму, и, прищурив глаза от палящего солнца, огляделся в поисках Драупади. Его глаза метались взад и вперед между двумя неестественно спокойными мужчинами, уставившимися друг на друга. Одним из них был Карна. И хотя Шишупал не имел ни малейшего представления, кем был стоявший перед ним человек в оранжевом одеянии, он видел, что этот мужчина с серебристыми прядями в волосах не был Акхори, и тогда он тоже почувствовал тяжесть взглядов, которыми обменялись эти двое. Он и сам не знал почему, но все-таки вздрогнул, несмотря на царящую жару. Оставшиеся далеко позади, дома, в империи, жрецы Уни Этрел часто повторяли, что не по сезону сильная дрожь означает только одно — «Смерть не за горами». Встревожившийся Шишупал крепко схватил за руку Судаму, проталкивающегося вперед сквозь толпу. Карна и Акхори по-прежнему не отводили глаз друг от друга. Наконец, остальные, собравшиеся вокруг, начали обращать внимание на их разговор и невольно отступили назад. Было что-то нервирующее в том спокойствии, что царило в беседе этих двоих. Краем глаза Шишупал заметила, что из окна в доме Драхм спускается Кришна по странного вида веревки. Спустившись, он повернулся, глянул на Карну, потом на Акхори, и на лице Кришны появилось выражение ужаса. Очевидно, узурпатор знала, что творилось между этими двумя. Шишупал пытался разглядеть на этих лицах уважение, гнев или даже восхищение, но не увидел ничего из этого, хотя что-то похожее все-таки было. Шишупал, бывший глава когтей, внезапно почувствовал страх. Тот самый, что он когда-то чувствовал в детстве, по ночам, слушая рассказы своей матери о валькириях смерти. Акхори повернулся к Драупади. «Царевна, приди ко мне, как к отцу желанному». Карна инстинктивно сомкнул пальцы на запястье Драупади и толкнул ее себе за спину. «А что, если она не захочет прийти?» Как ни странно, Акхори улыбнулся, то есть нисходительной улыбкой, от которой у любого могла бы застыть кровь в жилах. «Теперь, когда ты непозволительно прикоснулся к моей жене, Решт, закон позволяет мне убить тебя», — тихо сказал он, принимая лук от гиганта Акхори, стоящего позади него в оранжевом одеянии. «Как раз вовремя». «Ты собираешься сражаться луком с безоружным?» — закричал, не помня себя, Шишупал. «Разве в этом есть справедливость?» «Она давно умерла», — холодно обронил Акхори, бросив лук и колчан со стрелами к ногам Карны. «Но они были для него». Шакуни с горечью осознал, что единственный раз, когда он задумался о несправедливости, это касалось его самого. Но происходящее было так несправедливо. Люди, которых он пытал, планы, которые ему пришлось пересмотреть, бессонные ночи, которые ему пришлось пережить, это все было напрасно. Ибо именно Арджуна завоевал руку Драупади. Если этот балаганный шут и его гигантский брат Грубиян были здесь, живы, то, без сомнения, и другие братья также рыскали поблизости. Из отчетов Анаясы Шакуни подозревал, что сыновья Панду избежали пожара в Арнавроте, сбежав через давно забытый туннель. Но он и не подозревал, что они планируют объявить о своем воскрешении на своем варе в Панчале. Как, будь оно все проклято, эти тупицы спланировали такую сложную уловку. Осознание ударило его железным кулаком, когда он увидел, как Кришна обменялся парой коротких слов с Пхимом. «Вот ты чудовище!» Но Шакуни все-таки почувствовал, как его рот невольно скривился в восхищении, когда он понял, что Кришна использовал шиповник, в который Шакуни бросил сыновей Панду, чтобы создать невидимые нити вокруг их запястий, дабы они следовали его воле. «Ты и есть великий кукловод, стоящий за этим!» Палящее солнце над головой заставило Шакуни прикрыть глаза. Он видел Карну, шагающего к Арджуне, и солнце сияло на его золотых доспехах и высекало искры из золотых серег в его ушах. «Ты всегда собираешь целую толпу», — заметил Карна. «Если они надеются, что я проявлю милосердие, они будут разочарованы». Рука Арджуны метнулась вперед, как кобра, натягивая тетиву и выпуская стрелу быстрее, чем мог уследить глаз. Карна переместил ногу влево и лишь слегка наклонил шею, чтобы уклониться от полета стрелы, а затем развернулся полукругом и выстрелил в ответ. Арджуна отразил выстрел Карны легким взмахом своего лука, а затем послал новую стрелу. Шакуни заковырял в укрытие, прижимаясь к Шишупалу и Судами. Эти идиоты устроили дуэль с луками и стрелами прямо посреди толпы. Но если Шакуни решил, что лучники безрассудны, то зрители просто приводили его в замешательство. Простодушная толпа внезапно ожила, словно освободившись от каких-то чар. Голоса выкрикивали бессмысленные советы, шептали молитвы и громко подбадривали сражающихся. Люди рядом с Шакуни толкались и кричали до хрипоты. Кто-то прятался за повозками, чтобы их не настигла шальная стрела. Многие забирались на деревья и сидели там, как обезьяны на ветвях, крича и потрясая кулаками. Эта парочка решила утолить жажду кампили их крови героев, в которой так несправедливо было отказано городу на своем варе. Разум Шакуни начал придумывать, как ему стоит бросить кости, если один из этих двоих умрет. Одна только гамма грядущих возможностей заставляла его трепетать, как девушку в брачную ночь. Карна и Арджуна направляли свои луки друг на друга, как мечи, стреляя смертоносными стрелами, целясь так, чтобы искалечить ноги друг друга, но при этом соблюдая осторожность и стараясь не ранить никого в толпе. Они ныряли, сталкивались, толкались, стреляли и даже бодали друг друга головами, не делая при этом ни шага. Толпа вокруг двоих следовала за их движениями, не останавливаясь ни на миг. Несмотря на то, что у него никогда не было особой склонности к драме, в крови Шакуни поднялся восторг. Кожу покалывало от ужаса и надежды. В голове Шакуни билась одна мысль. «Ваю, защити!» Любое представление об интригах было уничтожено огнем ненависти между Арджуной и Карной. Он знал, насколько жестокой была их вражда. Они могли бы сжечь ею мир дотла. И вот Карна коснулся приза, принадлежащего Арджуне, и Арджуна выпустил первую стрелу. И то, что было предотвращено много лет назад на турнире героев в Хастине, наконец-то завершается в Кампилье. Где-то в глубине души Шакуни всегда знал, что этот день настанет. Карна был судьбой Арджуны, а Арджуна был судьбой Карны. Они, наконец, нашли друг друга, и у них было оправдание их стремления к убийству. Карна и Арджуна сошлись в ближнем бою. Карна зажал своим луком лук Арджуны. Но принц изогнулся и резко развернулся, заставив и Карну повернуться к нему спиной. Но Карна резко наклонился, и Арджуна перелетел через него и все-таки успел вывернуть свой лук. Теперь он был направлен в грудь Карны. Арджуна проворно отступил назад, натягивая тетиву и выпустив стрелу. Карна вовремя ударил его запястьем, направляя ее вниз и успев отбросить свой лук от лука Арджуны. А затем оба мужчины успели разойтись. В их колчанах оставалось несколько стрел. Карна нацелил одну в шею Арджуны. Но Арджуна, как раз бежавший к Карне, рухнул на колени и скользнул вперед, уходя от выстрела. И, не поднимаясь с земли, выстрелил в Карну, который поймал стрелу свободной рукой. «Он только что поймал эту гребаную стрелу рукой?» Шакуни вытаращил глаза. Арджуну это удивило не меньше, и ему понадобилось некоторое время, чтобы подняться. Держа стрелу Арджуны как копье, Карна вонзил ее в тело врага, когда тот скользнул мимо, и на обнаженной груди остался кровавый след. Арджуне удалось увернуться от удара стрелы копья Карны. Он перекатился вперед и вскочил на ноги. От удара он едва вздрогнул, но почувствовал, как нарастает ярость. Карна пролил первую кровь. Голубые глаза Арджуны стали дикими, как надвигающаяся буря. «Ты заплатишь за это, Решт!» — выдохнул Арджуна, отступив на шаг, опустошая колчан. «Арджуна накладывает на тетиву три стрелы!» — крикнул кто-то. «Это слишком опасно!» — поморщился Шакуни. «Здесь слишком мало места!» «Арджуна!» — предупреждающе прорычал Бхим. «Что происходит?» — закричал Судама. «Я ничего не вижу!» Шишупал, должно быть, помнил, как Карна нес своего племянника на церемонии взвешивания. Так что он поднял Судаму на плечи, давая ему возможность посмотреть на сражение его дяди. «Твой дядя сражается с Акхори. Теперь видишь?» «Да, благодаря вам, господин. Давай, дядя!» «Опусти его, Шишупал!» — начал было Шакуни, но опоздал. Воздух протяжно засвистел, и время словно замедлилось. Шакуни видел мельчайшие детали древка стрелы, острый наконечник, чуть искривленная древка, рассекающая воздух на своем пути. А она все приближалась к ним с угрожающим свистом. Затем тело Судама откинулось назад, и Шишупал почувствовал, как тяжесть упала с его плеч. Ему в лицо брызнула кровь, и Шакуни вздрогнул. Голова Судама не коснулась земли. Голова зависла над землей на ширину пальца. Древко застряло у него во лбу. Наконечник стрелы подпирал его череп, как подушка. А на лице все еще сверкала смущенная улыбка. Но по мере того, как наконечник стрелы все глубже вонзался в землю, окровавленная голова Судамы все ниже соскальзывала по древку, пока не остановилась почти мягко на земле. Оперение торчало из его лба, как флагшток. «Нет!» — в ужасе выкрикнул Шишупал. Кришна хрипло прошептал. «Нет!» Ни одна из трех стрел Арджуны не попала в Карну, но стрела все же унесла жизнь его племянника. Сейчас было бессмысленно заставлять Юдхиштира объявлять его претензиях на империю Хастина. «Проклятие! Несмотря на то, насколько хорошо ты засеешь поле, обязательно кто-нибудь придет и растопчет всходы!» Повернувшись к буре, он сказал, «Скоро все станет просто ужасно. Мы должны идти». Но буря дернула подбородком в сторону Карны. Карна странно изменился. Его янтарные зрачки расширились, а белки исчезли, словно его глаза были наполнены золотым огнем. «Ями, защити меня», — подумал Кришна. На губах Карны появилась злобная улыбка, и он в каком-то головокружительном трансе двинулся к трупу Судамы. На лице у Карны светилась такая холодная ярость, что все поспешили отступить. Даже Арджуна нахмурился и невольно сделал шаг назад. Кришна знал, что сейчас происходило с Карной. Он даже планировал использовать это на церемонии взвешивания. Но сейчас он не мог позволить Арджуне погибнуть от рук Карны. Он не мог позволить, чтобы Карна впал в неистовство. Не сейчас. Кришна коротко свистнул, едва слышно за криками и воплями людей, столпившихся вокруг. Но он точно знал, что его услышали. «Буря, Штиль, пробивайтесь во дворец. Я встречу вас там». «Вы двое не пострадаете? Он выглядит демонически». Кришна, сглотнув, посмотрел на скорчившуюся фигуру Карны. «Сейчас не время бояться». Драупади очень боялась. Кришна стоял перед ней, защищая ее от любопытных глаз. Но она не могла не смотреть через его плечо на Карну. Ее прекрасный, невинный герой стал чужим. Он словно замер в ступоре. Он опустился на колени рядом с безжизненным телом мальчика, обхватив его голову руками. Стрела все еще торчала из черепа. Рядом с ним сгорбился, глядя невидящими глазами, калека, а Шишупал проливал безутешные слезы. «Я не хотела, чтобы кто-то умер. Это все из-за меня?» Вокруг кричали люди. Она не знала, были ли они случайными свидетелями, мятежниками или убийцами со своим вара. Ей было все равно. «Бедный мальчик». Кришна снова свистнул, гораздо громче, чем раньше. Над головой промелькнула тень. Крики стихли. Сотни голосов стихли. Все глаза обратились к небу. Щек Драупади коснулся теплый ветер, и она услышала звук хлопающих крыльев. Зрители бросились в укрытие, бормоча молитвы, но часть застыла, изумленно глядя вверх. Над ними кружил грифон, кажущийся на фоне солнца темным. Его оперение было пыльно-белым, а когти — острыми, как ножи. Его крылья, размахом из края в край, длиной с двух взрослых мужчин, были коричневыми, как холмы перед дождями. Гаруда захлопал крыльями, проносясь над ними, и этот звук походил на волны, разбивающиеся о скалистый берег. «Мы должны уходить», — голос Кришны был суров. «Но... а как насчет...» — Драупади замерла, как вкопанная, глядя на белое лицо Карны. «Он спас меня!» Именно в этот миг Карна глянул на небо и издал крик, который заставил мир содрогнуться. Его голос был ужасен, как гром, и звучал так, будто два голоса слились воедино. Драупади ахнула. «Ты только посмотри на него, Драупади!» «Карна сошел с ума», — сказал Кришна. «Мы должны идти!» «Арджуна всегда был мужчиной, за которого тебе было суждено выйти замуж, и я сделал так, чтобы именно это и произошло. Ты знаешь, я всегда заботился о тебе. А теперь я говорю тебе, что пора уходить». Она коротко кивнула, позволяя ему оттащить ее. Кришна кликнул Бхима, который схватил Арджуну за руку и потащил его прочь, подталкивая к нетерпеливому Гаруде, который щелкал клювом на любого, кто подходил слишком близко. Арджуна прыгнул на Гаруду и с искренним сожалением сказал: «Жаль, что мы так и не выяснили, кто был лучшим». Очевидно, он уже забыл, что его стрела унесла жизнь невинного, или что он должен был помочь Драупаде сесть в высокое седло. Она с трудом поднялась наверх с помощью Кришны, пытаясь оберегать свою скромность и не думать о том, как порванная лихенга поднялась по икрам до самых бедер. Влезть в седло изящно не было никакой возможности, так что она упала на спину Гаруде, тяжело дыша и дрожа, а затем потянулась и села позади Арджуны. Кришна сел сзади нее. Некоторые зрители, набравшие смелости, начали бросать в них все, что смогли найти. Камни, палки, бутылки — все это полетело в их сторону, в основном падая и скатываясь с боков гигантской птицы. «Гаруда, вверх!» — приказал Кришна. Крылья грифона взмахнули раз, другой и широко расправились. Дымящиеся руины Свайамвара исчезли под Драупади. Она чувствовала между ног жар тела грифона. Ей казалось, что сердце сейчас просто выскочит из горла. У Драупади закружилась голова, и она закрыла глаза. Когда она открыла их снова, то разглядела под собой сквозь туман из слез, сажи и пыли Панчал, и лишь слабое мерцание золотых доспехов Карны виднелось лучше всего. Она услышала, как Кришна заставил Гаруду лететь выше, и в страхе вцепилась в Арджуну. «Забудь о Карне!» Ее ждало новое начало. «Оставь все это позади. Она получила то, что хотела, не так ли? Она начнет новую жизнь с Арджуной». Но поскольку все пошло так плохо, ей только и оставалось молиться Прокионе, чтобы та отвела плохие предзнаменования. Мати была готова выйти замуж. И поскольку до сих пор все шло чудесно хорошо, она не могла не благодарить богиню Океана за свою удачу. Но все это могло подождать. Она что-то проворчала ему на ухо. Ее губы скривились, превратившись в нечто среднее между рычанием и улыбкой. И она впилась в него зубами. Он ответил ей тем же, мягко покусывая ее шею и скользя губами к мочкам ее ушей. Его рука соскользнула под ее правую грудь, мягко поглаживая большим пальцем сосок. Он был немного неуклюж, но в целом действовал довольно приятно. Рука самой мати сейчас скользила по его члену, вверх-вниз, вверх-вниз, а он все прижимал ее к стене. Обстановка вокруг была дешевой и безвкусной. Кровать, задыхающаяся под одеялами из подержанного шелка, была слишком узка и явно не предназначена для двоих. Единственным предметом мебели, кроме койки, был расположившийся рядом с кроватью стеллаж, в котором стояли разноцветные бутылки, вероятно, со спиртным, но мать не хотела рисковать. На потолке виднелась плесень, труха и сломанная люстра, которая висела слишком низко, чтобы говорить, что она создавала приятный вид. За кроватью виднелась грубо нарисованная фреска с изображением грызущей яблоко женщины с просто невероятными грудями. «Ох!» — взвыл он, когда она принялась возиться с его ремнем, пытаясь его расстегнуть, и чувствуя, как сползают брюки. «Полегче в районе талии, твои люди избили меня». «Недостаточно жестко», — сказала она, осыпая его голодными, сокрушительными поцелуями. «Будь они еще жестче, я бы просто превратился в каменную горгулью. Тогда, может, ты заткнешься и трахнешь меня?» «Так точно». Он скользнул рукой по ее бедру и развернул ее так, что теперь сам оказался прижатым спиной к стене. Они стояли, тяжело дыша, у открытого окна, не обращая внимания на мир снаружи. На нем не было ничего, кроме повязки, которой когда-то были завязаны его глаза и которая сейчас сползла на шею. Мать была обнажена, если не считать сапог высотой до бедра. В такую погоду их было неудобно носить, но опыт научил ее, что мужчинам это по непостижимым обстоятельствам нравится. Обхватив его ногами, она оседлала его так, что каблуки сапог содрали штукатурку со стены и широко раздвинула ноги, прижавшись к подоконнику. Запустила ногти в его коротко остриженные волосы, с силой дергая за них, заставив его открыть рот от боли, и скользнула языком внутрь. Его дыхание отдавало утренней вонью и засохшей кровью, но она решила, что и сама, наверное, воняет. Да и кому какое дело? Он все возился со своим членом, собираясь войти в нее. «Хм, а где...» — мать поморщилась. «Вы, северяне, не найдете двумя руками даже собственную задницу. Вот!» — она плюнула на свою руку, схватила его и повела внутрь. Он криво усмехнулся, губы были разбиты в кровь. «Ах!» — простонала мать. «Вот!» Она притянула его ближе, прижимаясь к нему, скользя руками по его спине, царапая его длинными ногтями. Теперь ее разум был пуст. Она не думала о заказанных убийствах, о добавке «Вэль», о ее унижении, ничего о том, что предстояло сделать, лишь о его члене и своем влагалище. Он не издал ни звука, но в глазах светились его стоны. Он энергично двигал бедрами, с каждым толчком погружаясь все глубже. Да, он провел пальцами по ее пупку, зарылся в короткие волосы и принялся энергично тереть большим пальцем, постепенно замедляясь, чтобы темп движения пальца и члена совпал. «Ох!» — закричала мать, «дикарь! Ты же не пятно от вина с рубашки стираешь, дурак! Давай я займусь!» И она еще больше выгнулась назад и принялась сама тереть пальцем. Ее голова откинулась назад в экстазе. Наконец они нашли ритм. Его член, ее влагалище, его большой палец на ее соске, ее большой палец между ее бедер, их языки во рту друг друга — все двигалось в идеальной симфонии. Она держала глаза открытыми, мельком наблюдая, как с каждым новым толчком разворачивается за окном ее работа. Пейзаж снаружи лишь сильнее сводил ее с ума. Поджог толстухи по сравнению с этим был лишь тлеющим угольком. Ах! Она почти кончила. Внезапно он развернулся вместе с ней, так что уже ее задница уперлась в подоконник. Она скользнула левой рукой по его ягодице, чувствуя, как та напряглась, сжала пальцы, медленно и умело скользя ими к его щели. Он отпрянул, словно она собиралась отравить его. «Нет», — выдохнул он. «Я не собиралась этого делать», — рассмеялась мать. «Хотя, уверяю тебя, тебе бы понравилось, даю слово. Только не это. Что там происходит?» «Гребаный вид из окна», — тихо выругалась мать. В этот момент она услышала мягкое шарканье ног внизу, словно кто-то пытался как можно меньше шуметь. Долгие поколения естественного отбора установили, что дольше всех выживали капитаны, способные распознать взбунтовавшегося первого помощника по звуку, когда он пытался шуметь меньше всего. В пиратских кругах всегда был кто-то, кто пытался продвинуться вперед, перерезав горло капитану. Мать оттолкнула его и начала собирать одежду. Натянула бриджи поверх сапог и надела рубашку. Натягивая перчатки, она бросила взгляд на маску, которую надевала прошлой ночью после пира. Она очень надеялась, что последние потрохушки удадутся, но на самом деле какого хрена? Мой план сработал. Думаю, это все, что мне нужно для сегодняшней кульминации. «Что?» — Дурьотхана повернулся к ней. «Что происходит?» Он, обнаженный, стоял словно в раме трагической картины. Оранжевые оттенки осветили его фигуру, сменившись алыми, а затем черными, когда от горящей арены вдалеке поднялся дым. Наконец, Дурьотхана повернулся к Мати с выражением лица человека, который только что осознал, что его предали. Мати знала этот взгляд. Она видела его у себя в зеркале, когда получила его ворона. «Что ты сотворила, Мати?» — прохрипел он. «Свадебный подарок», — улыбнулась Мати. «На самом деле ты ведь не думал, что мы будем вместе, а?» Она подошла и встала рядом с ним, положив левую руку на бедро, а правой небрежно коснувшись эфеса своего меча. Черные пряди волос упали на ее хмурое лицо. «Восхищаешься делом моих рук?» Поднеся два пальца ко рту, Мати коротко и резко свистнула. Дверь распахнулась, и в комнату ворвались двое мужчин. Дурьотхана с громким стуком рухнул на пол и застонал, пытаясь подняться. По лбу текла кровь. Дверь снова со скрипом открылась. Теперь, наоборот, очень медленно, и в комнату, насмешливо улыбаясь, вошел еще один мужчина, одетый в алый камзол с вышивкой на рукавах и золотыми манжетами. Его безупречно подстриженная борода все же не могла скрыть второй подбородок. Незнакомец шагнул к Дурьотхане и со всей силы ударил его сапогом по ребрам, но царевич Хастина едва отреагировал на это. Мужчина отвернулся, прищелкнув языком. Один из ворвавшихся ранее, тот, что был покрупнее, вышел вперед и со всех сил пнул Дурьотхану под ребра, и на этот раз тот свернулся в обнаженный клубок. «Я полагаю, допрос завершен, моя царевна?» — спросил человек валом. «Приношу свои извинения за то, что ворвался раньше оговоренного времени, но я слышал, что на арене произошли некоторые неприятные события. Нам пора отправляться». «Да, любимый». «Что ты наделал?» — прохрипел Дурьотхана. «Послал несколько человек, чтобы убедиться, что панчалская царевна и ее будущий муж не найдут дорогу к первой брачной ночи», — сказал мужчина. «Заодно они должны будут убить царскую семью Панчала. А хотел бы я быть там, чтобы полюбоваться делом рук своих». Дурьотхана рассмеялся окровавленными губами. «Руку Драупади должен был завоевать Карна. Твои убийцы не смогут ранить его луками». Мати пожала плечами. «Если этот пожар является хоть каким-то показателем, я проделал отличную работу. И как ты думаешь, на кого пойдет подозрение? На единственного царевича, который отсутствовал. Единственного царевича, который, как известно, огнем убил своих кузенов», — дразняще протянула она. «Мы проделали отличную работу, возлюбленная моя». Богато одетый мужчина подхватил Мати за талию и попытался поцеловать ее. «Не так быстро, мой царевич». Мати отстранилась, съежившись от обрушившегося на нее аромата. Возможно, он и был моложе ее на несколько лет, но в то же время он вызывал у нее отвращение. Она поняла, что предпочитает запах изо рта Дурьотханы, но отогнала эту мысль так же быстро, как она пришла. «Так не принято». «Конечно, конечно». Мужчина попятился, как ужаленный, и с насмешкой глянул на лежащего Дурьотхану. «Я полагаю, вы в замешательстве, царевич. Что ж, когда царевна Мати пришла ко мне с предложением, я просто не смог отказаться. Видите ли, мы родственные души, отвергнутые этим своим варом, если можно так сказать. Так что мы взялись за руки». Он сжал руку Мати. Его ладонь была странно холодной. Она неохотно позволила ему сделать это, зная, что это зрелище ранит Дурьотхану сильнее, чем любое копье. «Попадание Панчала в сферу влияния любого другого королевства привело бы к нарушению баланса сил в Арьяврате. Нам нельзя было это позволить, не так ли? Царевна Мати придумала элегантное решение, а я нашел ресурсы для финансирования ее предприятия. Убийцы, переодетые артистами, шпионы среди королевской стражи и, не забывайте, он подмигнул Мати, которая теперь стояла позади Дурьотханы, вино со специальными добавками. Это был мой скромный вклад». Его любезно пожертвовала Униэтрал. Они используют его, чтобы разъярить лошадей, прежде чем принести их в жертву. Говорят, таким образом очищается кровь. «За что ты убила невинных людей, Мати?» Дурьотхана даже не повернулся, чтобы посмотреть на нее. «Я собирался сделать тебя своей женой». Под его разбитым подбородком появилась сталь кинжала, отполированного до блеска, и голова Дурьотханы отдернулась назад. Перед ним появилось лицо отчаянно сжавшей челюсти Мати. Она наклонилась ближе и прошептала ему на ухо. «Ты не собирался сделать меня никем, Дурьотхана!» Она чуть повернула лезвие, и по шее побежала тонкая струйка крови. «Ты мною не командуешь. Ты публично отверг меня и думал, что я приползу обратно в твою постель, падая в обморок от благодарности. Ты считал меня такой трогательно предсказуемой?» Развернув его к себе, она плюнула ему в лицо. «Ты собирался сделать меня своей второй женой, и ты ожидал, что я оставлю тебя в покое?» «Но я отверг свой амвар. Я назначил вместо себя Карну. Я никогда не собирался в нем участвовать. Ты должна была стать королевой Хастинапура». «И зачем ей мусорный бак, когда она может получить всю империю?» — откликнулся от двери богато одетый мужчина. Дурьотхана непонимающе уставился на мать, чувствуя, как у него начинают заплывать глаза. «Когда я сказала про свадебный подарок, я имела в виду для себя». Мать встала и подошла к мужчине, неохотно поцеловав его в щеку. «Позвольте представить его высочество царевича Сахамадева, сына его светлости Джарасандха, наследника империи Магадх, моего мужа». «Но ты моя!» — зарычал Дурьотхана, поднимаясь и вытирая кровь со рта. «Я женюсь на тебе», — поклялся он. «Клянусь в этом кровью куру, что течет в моих венах. Даже если это случится через 10 лет, ты все равно будешь моей. Ты моя мати». Рукоять ее кинжала с глухим звоном попала Дурьотхане над глазом и почти лишила его чувств. Она нахмурилась и шагнула вперед, опустив каблук ему на руку. «Нет, я черный лебедь». Желтые, оранжевые и красные отцветы далекого пламени, отблески цвета огня и мести мерцали на смуглом лице мати. Она прикоснулась двумя пальцами ко лбу. «Пусть волны несут тебя». Она повернулась к людям Сахамадева. «Будете бросать его в реку, убедитесь, что он жив».